Глава 22. «Город темных снов», – прочитал я надпись, после чего засмеялся. Так искренне, так по-детски, но при этом так злобно и мерзко, что стоявшие вокруг меня мужчины поежились. Резко перестав смеяться, взял свой молочный коктейль, сделав глоток, прикрыв глаза, наслаждаясь сладостью. «Вкусно!» Боюсь представить, как часто мне пришлось бы ходить к стоматологу, не следя серьезно за своей ротовой полостью. Психическая энергия не могла мне подарить по щелчку пальца идеальное тело. Не сейчас, по крайней мере. «Ты сможешь его оттуда вытащить, Феликс?» – устало поинтересовался у меня профессор. Открыл глаза, вновь уставившись на обложку комикса. Нуарного комикса, от которого расходились видимые в обычном зрении, моем зрении, приливы и отливы. Дар океана, в котором существовал целый мир, принявший форму нуарного комикса. Я вновь засмеялся, буквально всеми фибрами своей души, ощущая, как сильно меня сейчас хотели пристрелить находящиеся в кафешке люди. «Привыкайте», – мрачно заметил Том, протирая пустой бокал. «Слишком вжились в роль, а?» Взяв в руки дар океана, открыл комикс. Перед глазами появился крупным планом усталый взгляд Чарльза, что смотрит на черно-белый мир перед собой, очевидно, тихо поминая всех известных чертей. Возможно, среди них был даже я. Поднос. На следующих страничках он пытался осмотреться, потихоньку привыкая к окружению, наблюдая за черно-белым миром. В полной мере нормальным стилягу нельзя было назвать, опыт подобных трансформаций для него уже не новый – поэтому вместо того, чтобы как нормальный человек хотя бы немного потечь крышей, Чарльз принялся действовать, попытавшись с кем-то заговорить. Удивительным образом даже манера речи стиляги изменилась, наполнившись пафосными метафорами и образами. Реальность определяет законы, заставляя подстраиваться под них, хочешь ты того или нет. Увы, для стиляги это было только началом. Пролистав несколько страниц, мы вместе с Чарльзом узнаем, что он не случайный человек, попавший в гребаный комикс, а детектив, который пытается раскрыть странное убийство, связанное с не менее странным культом сна. Против воли вновь хихикнул. Странная штука. Большая часть личных мыслей Чарльза, его переживания, опасения, все, пусть под соусом нуарности, открыто подавалось в комиксе. Кто бы захотел, чтобы за ним следовала незримая воля, передавая сторонним наблюдателям все твои действия и мысли? Более того, чтобы эта воля направляла и изменяла тебя. Это было слишком похоже на силу все того же полноценного гребаного темного бога из самых глубин впадины океана чудовищ. Искажающий пространство кубик, исполняющий желания, ручка, переписывающая реальность – комикс, воплощающий целый мир, бесчисленное количество других даров, про которые я знать не знаю. И мистер Стивенсон хочет, чтобы я как-то помешал причастной ко всему этому твари по пробуждению уничтожить мир. Весовые категории черти драли мистера Стивенсона разные. Попивая молочный шейк, думая о скором очередном конце человеческой расы, продолжил пролистывать страницы, быстро дойдя до, скажем так, подобие конца. История развивалась в реальном времени, из-за чего страницы вырисовывались прямо на глазах, по кадрам передавая то, что происходило в данный момент внутри нуарного мира. Прямо сейчас Чарльз на фоне дождя из окна разговаривал с нуарной черно-белой женщиной, что была связана с погибшим. Детектив все ближе подбирался к страшной правде. Реальность явно двигала Чарльза по сюжету, заставив принять участие в расследовании. И я уже догадывался, как можно было вытащить стилягу. «Мне нужно подробнее изучить этот комикс», – после недолгого молчания сказал я, прикидывая варианты. «Но займусь я этим уже ближе к ночи. Спасательную операцию устроим завтра после школы». Тут и сверхвосприятием обладать не нужно было, чтобы понять, как на меня все уставились. Будто я тут официально работал и что-то кому-то должен был. «Вы видели время?» – вскинул бровь я. «Родители переживать будут». «По сюжету», – прочистил горло Гарик, попытавшись меня вразумить, «Чарльз уже начинает выходить на этих культистов. Я готов лично оплатить тебе абонемент на 10 молочных шейков в день в течение 2 лет, если ты согласишься». «Сделка?» Кажется, мои зрачки совсем как у хищника, что видят жертву, сузились. «Опять с козырей зашел». Я хмыкнул. Не думает ли он, что меня правда так легко купить? Как Чарльз попал в комикс? Он выполнил какие-то действия, совершил какой-то странный ритуал? Где вы вообще его достали? Мне нужно больше деталей». «Изначально комикс был без страниц. Он оказался у ученика средней школы, сэр», – низким голосом сообщил один из мужчин. «Первоначальный владелец заявил, что он просто нашел его на улице. К счастью, ребенок так и не понял его опасности, продав майору за $40». $40? Выпучил я глаза на мужчину. «Это ж грабеж!» «Средняя цена комиксов, которую я видел, составляла всего $40. Какие 40? Черти из зада! Он был пустым! И как только наглости хватило!» Один из помощников стиляги пожал плечами. «Парень быстро понял, как майору нужен этот комикс. Он хотел сделать подарок для какой-то Мэри. Очень красивое имя, сэр. По его словам, мы поняли, что она самая красивая девочка, что он видел в своей жизни. Мы сразу поверили ему». «И что было дальше? Как Чарльз попал внутрь?» Легко переключил тему на более насущную я. «На секунду мне показалось что-то очень странным, безумно пугающим и отвратительным, однако я легко пустил эти мысли на тормоза. Уж не мне ли осуждать ушлого молокососа? Здесь скорее вопрос к стиляге. Была бы возможность, сам бы заломил еще выше цену или потребовал огромное количество сладостей, как вариант. Хотя если для малышки Мэри, то почему нет? Это же она. Только для нее нужно идти на такие подвиги». По какой-то причине подавил рвотный позыв, покосился на молочный шейк. «Неужели подсыпали что-то?» «Нет, дело не в этом. Что-то другое. Неважно». «Сэр, майор даже не открывал комикс», – вступил в разговор другой мужчина. «Он просто в какой-то момент втянул его, когда мы собирались его отправить на сохранение в отдел». «Да. Возможно, сам артефакт бездны посчитал Чарльза подходящим носителем», – почесал голову старик. «Должен заметить, на роль детектива черно-белого комикса он очень подходит, Феликс». Злобно захихикал. Нуарный стиляга, как никто другой, подходил для того, чтобы стать жертвой нуарного комикса. Резко перестал хихикать, протяжно вздохнув. Игнорируя взгляды шестерок, одним махом допил молочный шейк, лениво поднявшись, взял комикс и беззаботно закинул его в свой рюкзак с прикольным кошаком. Понимая, что меня так просто эти суровые шестерки не выпустят, покрепче закрепил на плечах рюкзак, не забыв надеть шапочку. Маман очень расстроится, если увидит, что я пришел домой осенью без шапки. А если простужусь? «Глупо думать, что вы сможете мне что-то сделать», – оскалился я. «Профессор, увидимся завтра после школы. Том, передавай привет семье. Шеди, вниз». Гарик, улыбнувшись, помахал мне рукой, понимая, что спорить бесполезно. Том любезно наградил меня взглядом, обещанием порешить при первой же возможности. Не успели мужчины опомниться, как мое тело провалилось под мою собственную сгустившуюся тень. Единственное, что они могли сделать напоследок, послушать мой удаляющийся, искаженный миром тени, смех. Вечер прошел спокойно, никто так и не решился ко мне вломиться в дом. Ближе к ночи, перед сном, я внимательно изучил комикс, прикидывая, что буду делать на следующий день, после чего... Нет, не лег спать. Вновь отправился в теневой мир, понимая, что у меня есть еще незаконченное дело. Каким-то образом я все меньше думал про странную ручку, полностью сосредоточившись на новых проблемах. Пространство тени намного легче поддавалось моим желаниям и образам, чем физический мир. Это мог объяснить даже я, буквально поделившись собственными ощущениями. Энергетические миры, мало того, что сами по себе состояли из чистой энергии, не требуя какого-то масштабного преобразования, так еще и затоплены океаном они были намного больше. Физический мир мог еще как-то противостоять погружению, замедлять его, когда с энергетическими мирами ситуация уже складывалась иначе. Поэтому на нынешнем уровне развития моего сознания сформировать одними лишь мыслями и желаниями небольшую уютную комнатку внутри тени, где-то на верхних ее уровнях, не опускаясь слишком глубоко, для меня было легко. Главное потом перетерпеть головную боль, но это того стоило, особенно с посильной помощью теневого протеже, который собаку съел на этом. Пусть от него и остался самый огрызок, который, впрочем, в последнее время стал порядком больше, полноценнее и сильнее. Поправив фальшивый пиджак, поудобнее умостился в кресле, с удовольствием осматривая проделанную работу. Фальшивая мебель, словно из прошлого века, украшала пространство. Фальшивые кресла, обитые мягкой кожей темного оттенка, приглашали провести часы в умиротворяющей фальшивой роскоши. Золотые элементы фальшивого декора подчеркивали изысканный вкус владельца, то есть мой вкус. На полу лежал изысканный красный фальшивый ковер, словно приглашая любых возможных гостей, жертв, по нему пройтись и оценить эстетический вкус владельца. На полках располагались фальшивые книги и предметы искусства, свидетельствуя о богатстве знаний и тонком вкусе владельца, то есть меня. На стенах были закреплены абстрактные картины, казавшиеся в этом фальшивом пространстве самыми настоящими и реальными, вселяя в любого смотрящего подсознательную тревогу, но только в том случае, если слишком долго смотреть на них и, скажем так, пытаться понять, что на них было запечатлено. Завершал же общую картину небольшой камин, в котором искрился фальшивый холодный костер. Даже мой внешний вид был под стать. Не просто взрослая форма, но более зрелая, приближающаяся к 30-40 годам, делая из меня фальшивого, утонченного, богатого владельца. Вся комната буквально дышала атмосферой насквозь фальшивого, нереалистичного, утонченного и вместе с этим противоестественного, роскошного тепла и уюта. Именно этого я и добивался. «Должен заметить, мистер Фишер, вы решили подойти к делу очень основательно», — заметил Рэдди, осматриваясь. «Будто собирались показать это место Мэри. Только мне кажется, босс, что вам лучше было бы вновь принять вашу детскую фо». Голова последовавшего за мной в тени Рэдди взорвалась, расплескавшись по всей фальшивой комнате, впрочем, быстро начав собираться в уже привычного красного уродца. «Шэдди!» – ударил фальшивой черной тростью я по полу. Рядом со мной выскочила тень, начав распространять по окружающему пространству помехи, из-за которых фальшивое теневое пространство поплыло и задрожало. Вновь стукнул тростью. Черный уродец тут же замолчал, опустив теневую голову. «Ты мне сейчас весь декор испортишь», – проворчал я. «Приглашай нового уродца. Начнем собеседование». «Не буду врать, босс», – вставил свои очень важные 5 копеек Рэдди. «Среди нас вы во всех смыслах самый страшный и противоестественный. Не считая вашего босса, конечно же. По крайней мере, в своей взрослой форме вы выглядя...» Тело во всех смыслах клоуна взорвалось, расплескавшись по моему фальшивому ковру. «Нет, рано или поздно я пойму, как мистер Стивенсон смог одним выстрелом нанести такой вред этой многомерной твари». Картины на стенах засмеялись. Шэдди подчинился, и буквально меньше, чем через секунду, у моих ног уже валялся новый уродец. Во всех смыслах. Это был самый настоящий упырь. Пусть твари сильно напоминала человека, отличий хватало, начиная от серой кожи, маленьких точек вместо глаз, острого носа, словно клюв у вороны, и большой зубастой пасти. Самой особенной, впрочем, все еще была его сила. Пространство вокруг существа иногда вспыхивало, будто кто-то делал фотографии. Сама сущность твари будто состояла из собранных вместе вспышек, переливающихся и переплетающихся между собой. Что парадоксально, у частично выбравшейся из ловушки твари взгляд был умным, осознанным, где-то даже интеллигентным, и это при подобных внешних данных. Только такой взгляд и может быть у погрязшей в своей извращенной похоти твари. Интересно, кем он был в бытности человеком. «Стеснительный ухажер», – насмешливо улыбнулся я, стукнув тростью по полу. «Не могу сказать, что рад знакомству». Твари не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Внимательно осмотревшись и поняв, где она находится, сущность уставилась на такого важного меня, окруженного живой тенью и многомерной плотью, улыбнувшейся во все 64. «Добрый день, вечер, ночь, сэр». Моя улыбка стала чуть довольнее. «Ты действительно разумен, это многое упрощает. Опустим формальности, отныне ты работаешь на меня и Атлантиду, но особенно на меня, понял, Пит?» «Но меня зовут не... мне насрать, как тебя зовут!» Резко пропала улыбка с моего лица. теперь тебя будут звать так, как я сказал». Я стукнул тростью. Этот стук стал сигналом к действию. Картины сзади меня принялись меняться. Странно шевелиться, блестеть, искажаться и, самое важное, оживать. Все веселье мигом пропало с рожи красно-розового волка. Шеди задрожал, впрочем, пытаясь выглядеть смелым. Мой новый подчиненный, так до конца и не понимая, что происходит, уставился на картины. «Чтобы ты понимал, насколько ты заинтересован в верной службе нашей благой цели по спасению человечества и блистательной малышке Мэри», медленно поднялся я с фальшивого кресла, чувствуя, как мою сущность стали оплетать вышедшие за пределы картин тени теней от тени. «Мне придется тебе кое-что показать». На секунду я задумался, про какую Мэри говорю, но практически моментально выкинул шальную мысль. Ни Шеди, ни Редди никак не отреагировали. Значит, все нормально. Я подошел к попытавшейся взбрыкнуть твари, вдавил ее в пол чистой психической энергии, из-за чего фальшивый теневой мир начал трещать по швам. Пришлось вложить порядочно сил, за что я тут же поплатился, поморщившись от головной боли, напоминающей мне о том, что в первую очередь я пока что универсальный мошенник с парочкой сильных трюков, а не какой-то там настоящий демон из бездны. Уж точно не гребаный мистер Стивенсон, черти его драли. Скинул на малолетку работу, которую сам не смог выполнить, сука. Лишь мысли о том, что мне повезет вновь увидеть блистательную Мэри, успокаивали меня. Почувствовав иррациональную вспышку отвращения, схватил за шкирку взбрыкнувшую тварь, подтянул к картинам, из которых уже начали выползать странные наросты, чем-то безумно отдаленно напоминая цветы. Злые цветы. «Нет, нет, нет, нет!» Тварь у меня под рукой закричала, завизжала, зарычала, замычала, покрылась вспышками. Словом, всеми силами пыталась вырваться. Однако, как можно понять, это было бесполезно. Прекрасное, вдохновляющее и успокаивающее сияние наростов цветка, обитающего на самом дне океана. Его тени, тени от тени, быстро истолковало для Пита ситуацию, затянув его к себе, почему-то напоследок наградив меня порцией насмешливого смеха, будто я был такой же жертвой, как и Пит. Здесь не нужно что-то предлагать, ставить какие-то условия, лишний раз угрожать. Достаточно лишь раз показать и, скажем так, дать на себя ощутить степень последствий. Фальшивая комната окончательно разрушилась, а вместе с ней задрожала и сама тень. Следующий день обещал быть насыщенным. У меня хватило времени, чтобы сделать предварительный вывод по поводу комикса. И если я правильно понял, что Дар Океана хочет от своего нового носителя, мне нужно будет немного помочь Чарльзу дойти в безопасности до конца сюжета. Глава 23. Видимо, мир чувствовал, что я собирался отправиться в путешествие в нуарный комикс. На улице шел ливень, сильный такой, гремел гром, погода была очень мрачная, и в обычном случае мне бы уже звонила маман, чтобы я поскорее возвращался домой. Но она этого делать не будет, ведь я сказал, что собираюсь пойти в гости к другу. Не передать словами, как Молли была за меня рада, хоть чем-то адекватным занимаюсь». Поэтому, ничего не спрашивая, пустила на все четыре стороны, даже не уточняя, насколько я ухожу. Отец привычно был на работе и пока не знал деталей. Увы, сын среднестатистической семьи был сейчас в компании взрослых злых мужчин в тесном помещении, и судьба его была, мягко говоря, неясна. «Нуарная погоня», – присвистнул я, пролистывая последние появившиеся страницы комикса. «А Чарльз там время зря не теряет». На черно-белых страницах шел такой же ливень, одна машина преследовала другую, велась стрельба, преследуемый культист отвечал каким-то магичеством, завязанным на какие-то заклинания, добавляя детективу нуарных реплик ругательств. Вообще неожиданно интересный комикс, пусть и преувеличенно пафосный. «Как жаль, что мне придется умножить большую часть заготовленного сюжета комикса на ноль». «Ты знаешь, как туда залезть?» – спокойно поинтересовался у меня профессор. Дядьки вокруг меня выглядели уже заметно спокойнее. Очевидно, смирились. Либо Гарик успел им прополоскать речами мозги хорошенько. Профессор умел быть убедительным. «Есть несколько вариантов», – облокотился я на стул. Можно попробовать прорваться через другие энергетические миры. Это будет заметно проще. Либо попросить Рейди, он хорошо чувствует соседние измерения. Но, боюсь, тогда с миром комикса может что-то произойти. У меня на уме более безопасный путь. И когда я говорю «мир», я имею в виду именно мир. Возможно, многократно меньше нашего, во всех смыслах более ограниченный и простой, но полноценный, живой, с настоящими душами внутри. Я чувствовал это, практически видел. От сознания этого становится немного некомфортно. «Если произойдет с комиксом, может произойти и с Чарльзом», – кивнул Гарик, принимая мои опасения. «Значит, другой вариант?» «Да», – хмыкнул я. Я принялся листать страницы комикса. У меня было достаточно времени, чтобы несколько раз пролистать его и найти среди нарисованных героев подходящего, скажем так, реципиента. Мой план был концептуально прост и сложен одновременно. Я собирался обмануть комикс. В каком-то смысле украсть чью-то жизнь и судьбу. И никого попало, а представленной второстепенной фигуры, что успело мелькнуть в сюжете. Нужно было лишь создать достаточно правдоподобный образ, настроиться на волны дара и, скажем так, попытаться постучаться внутрь маленького мира. Если не получится, то пойду уже тогда в обход. Реально ли было прорваться в комикс моим придуманным практически на коленке методом? Абсолютно насрать. Здесь вопрос не в том, реально ли это, а в том, потяну ли я такой трюк. Ведь все ограничения, правила и законы лишь у нас в голове. «Нашел», – довольно сощурился я. «Моей жертвой был второстепенный злодей, молодой богач Джон Смит, получивший в наследство от погибших при странных обстоятельствах родителей неплохой бизнес, связи и шикарный особняк. Возжелав прикоснуться к сверхъестественному, богач вышел на культ сна и легко продал им свою жопу. Он же был причастен к первой жертве, заставив служителей закона закрыть глаза на некоторые несостыковки в деле убитого». К счастью, иногда комикс давал немного больше деталей, да и общая шаблонность комикса помогала провести параллели. Идеальнее жертвы подмены еще в сюжете просто не было, и я сомневаюсь, что будет. Смотря на хитрую крупным планом улыбающуюся злую рожу, отзеркалил его улыбку. От меня разошлась волна. Кожа посерела, потеряв любой намек на цвет, туловище вытянулось, изменилась одежда. Вокруг меня начали распространяться волны, практически идентичные дару океана. Я поправил фальшивую шляпу, достал изо рта фальшивую сигару. «Похож?» – повзрослевшим голосом спросил у Гарика. «Будто сошел со страниц комикса», – поддержал меня добродушно профессор. «Решил занять место этого злого человека, Феликс?» «Действительно добродушно». Гарик был рад, что я действительно делаю что-то для освобождения их человека. Его вопрос, как несложно догадаться, был риторическим. Профессор был на редкость проницательным. Видимо, опыт. Мужчины внутри кафешки не разделяли настроение профессора. Мое восприятие уловило страх, ненависть, злобу. Я услышал различные ругательства. «Тварь», «чудовище», «урод». «Как мило!» «И это для них я спасаю стилягу». Обворожительно улыбнулся. «Постараюсь закончить с этим побыстрее. Купишь мне потом много всего сладкого, Гарик». «Обязательно, Феликс». Я взял в руки комикс, настраивая исходящие от меня волны. Профессор говорил, что ПВВ постоянно активно, и его нельзя так просто спрятать. К сожалению, до того, как услышал, я об этих ограничениях не знал. Про то, что волны имеют крайне индивидуальный характер – профессор, скорее всего, только догадывается. Шокировать же его фактом, что эти волны можно подделать, и подавно не хотелось. Мне не потребовалось много времени, чтобы идеально синхронизировать поступающие от дара океана волны со своими. Практически моментально я почувствовал легкое притяжение, как от магнита, однако меня все еще не переносило, поэтому я приступил ко второму шагу, прикоснулся рукой к своему нарисованному реципиенту, мысленно потянувшись к нему. Честно говоря, я и сам удивился, с какой легкостью моя рука провалилась в комикс. За рукой же по инерции последовало и все остальное тело. Не успел я и понять толком ничего, как реальность, законы сверхмаленькой вселенной уже привычно скрутились и трансформировались, а за ними и мое тело. Мир на миг потух, после чего окрасился в черно-белый комикс. Просторная комната в пальто тьмы, где свет робко стучится в запыленные углы. Ухоженная, красивая, достойная настоящего вельможи. В кресле, отделанном кожей, властвует молодой мужчина. Лицо его, словно нарисованное черно-белыми пастелями без каких-либо недостатков, подражает моей фальшивой обертке. Мы оба молчали, прожигая взглядом друг друга. Моя улыбка легка, словно осенний листок, кружащийся в воздухе, в то время как взгляд моего реципиента плавится в боязни, его губы дрожат. В воздухе витает давление, как предвестие неотвратимых событий. «Ты тень», – медленно прошептал мужчина, борясь с невольным дрожанием в голосе. Этот объемный, хотя и нарисованный образ, наполняет комнату реалистичностью, которую даже верхние миры признали бы. Я предстаю перед ним, воплощаясь в роли его главного ужаса. «Твой самый ужасный кошмар, Джон», – поднял я фальшивую шляпу в знак приветствия. «Культ все поймет и отомстит», – ответил мужчина, стараясь спрятать липкий страх. Моя улыбка растягивается, обретая зловещий оттенок. «Мир нуждается в обмане», – чуть шире улыбнулся я, раскрывая больше карт. «Его судьба была предрешена. Я оберну ложь в правду, а правду в ложь. Отныне твоя судьба – тень от моей тени». Все изменилось. Черные чернила проникли в мое сознание, изменяя и направляя мысли. Улыбка, которая легко пляшет на грани иронии и злобы, нарисовалась на моем лице быстрее, чем я успел что-то осмыслить. Грубые выражения и прямые слова словно потеряли свою суть, уступив место образам, намекам и тайнам, словно в каждом моем движении заключен какой-то шифр. Мои мысли, образы трансформировались, приобретая черно-белый оттенок. В этом черно-белом мире ты либо подчиняешься неведомым правилам и остаешься, либо нарушаешь их, и мир начинает выталкивать тебя, словно лишний элемент. Я вторженец, фальшивка, человек, злая сущность, которой здесь не должно быть, тень, решившая занять судьбу другого, обманув весь мир. Черти драли мистера Стивенсона и это проклятое древо реальности. Мне опять что-то прямо на ходу промывало мозги. Оно даже не скрывалось, я прекрасно понимал, что происходит, и противиться этому было безумно сложно. Ладно, твоя взяла, нуарный комикс. Будем играть по правилам. Или тебе так будет казаться? Мой реципиент, схвативший револьвер, понимает, что в комнату пришел кошмар, и вместо избитых диалогов, как истинный житель черно-белого мира, мгновенно прибегает к оружию. Здесь, среди черно-белых страниц, у злодеев всегда есть заряженный револьвер под боком. Но, увы, я неотвратим. Здесь, где властвует сила океана, а темные сущности стремятся к освобождению, моя власть абсолютна. Вдохнув приятный воздух, насыщенный силой, я позволил своей улыбке стать блаженной. Тело реципиента вдавливается в кресло, он при этом истошно хрипит. Медленно приближаясь, я замираю, долго смотрю в его глаза. Черно-белый мир вокруг меня дрожит. Почему я смотрю ему в глаза? Черти иззада, потому что так диктуют законы. По крайней мере, после небольшой поездки я точно смогу написать портрет для идеально совершенно прекрасно чудесной малышки Мэри. Она точно оценит такой необычный стиль. Наконец, время пришло. Чудовище из глубин космоса, возжелавшее света тень, погрязший в пороках отголосок прошлого, насытьтесь его плотью, душой и воспоминаниями о былом вдоволь. Надеясь, что эта часть моего путешествия в черно-белый мир останется в тени, не доходя до ушей недопустимо любопытных существ, я закрыл глаза. Но влияние не обошло только меня. Из-под моей фальшивой оболочки начала выползать тварь. Реди Пинкл превратился в Блэки Грея, потеряв привычные оттенки. Перед глазами Джона Смита развернулся тот еще спектакль, когда мой слуга, всколыхнутый силой многомерности, приобрел гуманоидную форму. «Не могу поверить вашей благосклонности, мистер Фишер! Широко оскалился Рэдди, вальяжно поклонившись передо мной, совсем как слуга-простак из прошлого перед своим господином-аристократом. «Ваша доброта не знает границ!» Тень подо мной, освобожденная от неведомых оков, тоже нашла свободу. Она, сгустившись, выскользнула в трехмерное пространство, испытывая удивление от окружающего. В этом черно-белом мире, где каждый уголок мерцал нарисованной тьмой, ей было комфортно. Но был и третий. Вдруг откуда-то из глубин моего сознания вырвалась вспышка, приобретя человеческий облик. «Имею ли я честь, мистер Фишер?» – спросил новый пришелец, уродливо подавленный страхом. Это был его первый день в моей компании, и он еще не освоился после встречи со злым цветком. Его совсем не смущал пол жертвы, он думал о другом. На его лице читалась неуверенность, а в его голосе ощущался ужас за будущее. «Да, просраться ему я дал знать. Еще бы с мистером Стивенсоном бы поговорил для профилактики, конечно же. Я, правда, предпочту в этот момент находиться где-то на расстоянии луча смерти. Ставя мои слова под сомнение, ты ставишь под сомнение свое существование», – мягко сообщил слуге я, закурив в своем временном убежище фальшивую сигару. «Будь полезен для меня, и за это ты будешь получать, кроме возможности продолжить существование, награду». В комнате, окутанной плотной атмосферой мистики, я взглянул на удивленного Рэдди. На его противоестественном насмешливом лице промелькнул оттенок скепсиса, знак того, что он, возможно, понимал, насколько я порочен и коварен в своих словах. Мои глаза какое-то время еще были направлены на мистера Смита, пытающегося выбраться из потусторонней хватки, что я наложил на него. Я видел десятки эмоций на его лице, и все они были безрадостными. Видел сотни и тысячи мыслей, надежду, что умирала прямо на глазах. Молчаливо, словно наблюдая за театром теней, я выдохнул фальшивый дым сигары и проговорил: «Наслаждайтесь трапезой». Вопли черно-белого человека, ставшего угощением моим нечеловеческим слугам, глушились в темном зале. На жалкие минуты комната была отрезана от остального мира, никто не узнает правды. На кресле, где ранее сидел Джон Смит, теперь располагался я, новый владелец поместья, нарушивший ход судьбы и законы черно-белой реальности. И мне не потребовалось много времени, чтобы принять такую судьбу. То есть я просто немного походил по поместью и поговорил с его персоналом. «Святая Мария, мне уже плохо». «Ваш чай, сэр», – сказала служанка, принося черный чай. Ее черты лица были идеальны, словно вырезанные влюбленным скульптором. Длинные черные волосы, серовато-черное платье, тщательно скомпонованный образ, где каждая деталь подчеркивала ее верность и преданность. Она была идеальной прислужницей черно-белого мира, воплощение стереотипа приспешницы зла. «Прекрасно», – сказал я, коротко кивнув. Служанка улыбнулась и совершила изысканный поклон, скрываясь во тьме, словно она была создана для этого. Недопитый горький чай остался на столе, а я встал, глядя сквозь большое окно на черно-белый мир. Дождь утихал, в моих глазах мелькали тени прошедших событий, и я начал вникать в их смысл, стремясь найти ответ на вопрос, где сейчас должен быть детектив. Но мне нужна была свобода. Моя потусторонняя сила на миг раскрылась, на тело упало давление, освобождая меня на какое-то время от незримых законов. Мысли моментально потекли в привычном русле. В голове я прокрутил все прошедшие события, не ограниченные рамками мира. Во-первых, жертвой культа, из-за которой детектив в принципе вышел на это дело, был пацан лет 15. Нелюбимый сирота. Все было обставлено как обычное самоубийство. Дело практически сразу замяли, пока место происшествия не осмотрел главный герой истории и не увидел странные рисунки и символы, многие из которых напоминали рыб, вырезанные вокруг места, где, по официальной версии, покончил с собой малолетка. Это понятно. Во-вторых, нуарная черно-белая женщина, назвавшаяся Тейлор Андерсон, что дала наводку детективу. Фактически информатор, с которой Чарльз крайне быстро сработался. Официальная работница приюта «Дом малышей». Единственная, кто проявляла к жертве какую-то симпатию. По факту же, решившая по каким-то причинам сдать своих культистка, о чем Чарльз, а вместе с ним и мы, узнали ближе к последним появившимся страницам. В-третьих, моя роль в этой истории. «Подлец, омрачивший грязными деньгами, умы порядка», – пробормотал меланхолично я. «Сам Джон не убивал пацана, но помог подкупам и связями замять странное дело. Увы, на него вышел частный детектив, которому взятки были до одного места. Пока что по сюжету в чем-то глобальном я замешан не был, лишь удобный инструмент. Наконец, в-четвертых, сами культисты. Так как ниточка на меня Джона Чарльза ни к чему пока не привела, он подошел к делу с другой стороны и принялся искать происхождение этих странных ребусов. И ведь поймал след, выйдя на городскую библиотеку, где работала одна из культистов. Своих рыб местные любили пихать много куда, насколько я понимал. Они давали им силу, настоящую магию снов или что-то такое. В описанной в комиксе погоне культист с помощью своих символов каким-то образом внушал водителям мешать погоне, кидался то ли проклятиями, то ли чем-то похожим. Это нужно будет подробнее изучить». Итак, учитывая, что погоня, скорее всего, должна была уже закончиться, Чарльз сейчас либо допрашивает того мага-культиста, либо мертв, что маловероятно, либо сам попал на допрос. В конце концов, библиотекарь против него пошел далеко не самый обычный, мало ли что он может выкинуть. Да и скучно будет, если библиотекаря легко поймают и все сразу узнают. Я нахмурился, что у меня получилось сделать удивительно легко. В любом случае, мне нужно было навестить так называемую Тейлор Андерсон. Уж с ее поиском у меня проблем не будет. Достаточно будет съездить в приют, найти который не составит труда. Я прикрыл глаза, в которых скрывалась бездна океана, позволяя законам мира вновь прорваться в сознание. Медленно открыл глаза, поправил ухоженное черное пальто. Стукнул тростью, надел шляпу. Проклятые культисты еще не знали, что прорвалось в их темный мир. Какой-то злобный дреб с подчиненными зашуганными тварями, людоедами, помешанный на молочных шейках. Вот кто. «Мистер Стивенсон, я согласен на парочку экспериментов. Вытащите меня отсюда. На что я вообще подписался? Зато смогу потом написать хорошую картину малышке Мэри». «А он время зря не теряет», – линейно заметил Гарик. Вырисовывались новые страницы от лица Феликса, лучше всего подтверждая его успех в проникновениях. Обрывочные, низкокачественные, без передачи его мыслей, каких бы то ни было диалогов, с какими-то странными помехами и линиями, будто бы художника, предварительно хорошенько поколотив, заставили рисовать совершенно новую историю внутри старой. Единственное четкое изображение – улыбающееся черно-белое лицо светловолосого мужчины в пальто и шляпе, что, казалось, смотрел сквозь комикс прямо на своих читателей. Младшие сотрудники совета думали иначе, но с профессором спорить не могли. Ну, почти не могли. «Только вот майора уже поймали, и теперь демону придется его вызволять», – мрачно добавил Том. «Зря он отправился в погоню за этим волшебником». «Да, ты прав», – вздохнул профессор. «У взявшего имя Том уже образовался иммунитет. Практически каждый день контактировать с тварью, читающей тебя как открытую книгу, что показательно ведет себя как ребенок, закаляет безумно быстро. Кажется, у него были все шансы пойти на повышение». «Для Феликса это не станет проблемой», – отмахнулся Гарик. «Что важнее, предлагаю всем пойти покупать подарки идеальной, совершенной, прекрасной, чудесной Мэри. Она заслужила». Мужчины переглянулись, после чего дружно кивнули. «Да, сама Мэри этого заслуживала. И плевать, что они не знали, кто она. Конечно же, они знали. А если не знали, то уже знают». Беззаботно отложив комикс, представители организации дружно ушли из кафе, закрыв его. И не только они. Подобные мысли приходили все большему количеству людей, независимо от возраста и пола. Весь город стремительно трансформировался. Сама палитра цветов в Стивенс-Пойнте менялась, окрашиваясь в солнечные, неестественно насыщенные цвета. На небе проступала огромная радуга, некоторые жители стали видеть гулявших по городу единорогов. Метафизическое сознание, следившего за миром спящего темного бога, давно заметило странность, пытаясь ее исследовать и нейтрализовать, но по какой-то причине не могло. Либо не хотело. В этот же момент маленькая писательница, в полной мере начав сознавать свою силу, слушая наставительный мягкий шепот в сознании, продолжала писать. Глава 24. Дом малышей. Место, где детские грезы тускнеют под тяжестью ночи. Здесь, в черно-белой палитре, каждая детская история становится частью чего-то большего, и в каждом уголке кроется секрет, ожидающий своего разгадывания. Внутренний двор окутан ночным мраком, освещаемый тусклым белым светом, словно давая в царстве тьмы надежду на будущее. Наивно. «Дом малышей, сэр», — поклонился старый слуга. «Прекрасно», — слабо улыбнулся я. Доживающий последние годы человек, увидев в моей улыбке очертания моей черной души, поежился, опустив голову еще ниже. Поднимаясь по скрипучим ступеням крыльца, вдыхая запах прошлого, моя фигура превратилась в неостановимую стихию. Дверь не была закрыта. Ведь меня уже ждали, опасаясь худшего. Не зря. «Ты мог найти меня только в ночи, подлец!» Я улыбнулся женщине, словно игрок в опасную игру, где каждый ход смертельный. Она, освещаемая светом тусклой лампы, несмотря на свои грубые слова, вальяжно сидела за небольшим столом, отпив из белой чашки глоток какого-то напитка. Ее распущенные бесцветные волосы были ухоженными, спина ровной. Черные глаза сияли уверенностью в своей силе и способности себя защитить. На столе стояла еще одна чашка, приглашая к разговору. Не было ни детей, ни отголосков их голосов. Они спали, и не подозревая о том, что происходило за их спинами. История черно-белого мира. Святая Мария, какую же чушь я несу? Вальяжно, словно совершая визит старому другу, приподнял шляпу, улыбнувшись. «Не тебя, но детектива. День или ночь важна лишь наша искренняя дружба, женщина. Он попал в беду, и я обязан ему помочь». «Помочь?» «Сам Джон Смит, продавший душу, безвольный раб сна, гнусный подлец, не знающий чести, предлагает помощь. Лжец!» На нарисованное белое лицо женщины опустилась серая тень. Бесчисленные мысли промелькнули в ее голове. «Откуда я знаю детектива? Что я задумал? Как я узнал место, где она пряталась? Наконец, конец ли это для нее или шанс на спасение есть?» «Не той, кто предала надежды культа, говорить про честь», — ухмыльнулся я. Освещаемый тусклым белым светом, я сел напротив женщины, сделав глоток напитка. Кофе. На мое фальшивое лицо опустилась тень. Запах кофе наполнял воздух, словно магия, приносящая в этот черно-белый мир долю непредсказуемости. Взгляд женщины скользил по моему лицу, словно пытаясь прочитать черно-белую страницу моей души. Теневые контуры моей фигуры плавно сливались с окружающим пространством. «Горько. Для меня нет слов более сладких, мистер Смит. Как ты узнала о моем визите, женщина?» Мисс Андерсон таинственно наклонила голову, локон ее волос прикрыл лицо. «Мне приснился сон. Слуга не может понять моих слов». «Слуга ли?» Я негромко засмеялся, и вместе с этим смехом мир поплыл, на тело упало давление целой реальности. Нарисованное пространство задрожало, моя фальшивая фигура обратилась черно-белыми красками. Здесь, в мире, что был рожден из океана, моя власть была, вопреки правилам, огромна. Женщина в ужасе вскочила. Неожиданно все прекратилось. Фальшивое лицо стабилизировалось, мир перестал плыть и неприятно давить. Все было так, как того желала черно-белая вселенная. Все, кроме одной детали. Моя осанка была идеальной, движения отточенными. Я сделал небольшой глоток кофе, прикрыв фальшивые черные глаза, в которых все еще можно было увидеть отголоски бесконечного океана. Черти из зада, какие еще отточенные движения? Я перед зеркалом тренировался кофе пить, что ли? Сладко. Черно-белая женщина, справившись с волной, вновь села напротив меня, опустив взгляд на свою чашку. Нахмурившись, мисс Андерсон сделала короткий, осторожный глоток, будто из нарисованной черной жидкости сейчас вылезет живая тьма и поглотит ее. Обстановка стала напряженной, в сознании женщины началась борьба теней. Чашка в ее руке была как портал в бескрайний мрак, где черные силы искали выход в свет. Ее взгляд, словно утонувший в бесцветном напитке, отражал смутные опасения. «Сладко», – констатировала женщина, осмотревшись. «Для меня нет слов более горьких, мистер Смит. Никто не пришел, никто не услышал. Я в ловушке. Вы не мистер Смит». Моя сила уже проникла в стены, создавая невидимую границу. Тень стала гуще, свет потускнел. Из мошенника я превратился в настоящего демона. «Лишь имя да образ, мисс Сандерсон», – любезно ответил я. «Тень, друг». «Друг», – повторила женщина, улыбнувшись. «Вы лжец». «Значит, мой добрый друг действительно в беде». Вальяжно развел руки. Она была права. «Такова моя роль». «Что вы задумали?» На меня уставился полный любопытства взгляд черных нарисованных глаз, таящий в себе страх неизвестности, безумный азарт и желание узнать правду, принявшую облик сущности. Ночные тени смеялись, находя временную спутницу интересной. В глубине черной души промелькнула печаль. Мой облик лишь фальшивка, иллюзия, мираж, мечта. Всегда нравились блондинки с огнем в глазах, имея в виду с немым огнем. Она практически в моем вкусе, даже немного жаль ее, уж не сила ли одного из ключевых героев. Не идеальная, совершенная, прекрасная, чудесная малышка Мэри, конечно, но тоже подойдет. Хотя странно, малышка Мэри же не блондинка и не взрослая умная женщина, а простой глупый ребенок. Ненавижу детей, особенно размазню. Та же сила. Сила кого? Из самых глубин затонувшей души поднялся удаленный крик, который я смог на время приглушить, но не полностью. «Ничего особого», – скромно улыбнулся я, – «лишь незначительно изменить историю». «И вы поможете мне с этим, мисс Андерсон, но прежде я должен извиниться перед вашим отражением, перед тобой, женщина». Мисс Андерсон удивленно наклонила голову. «Было то, в чем мой новый слуга был хорош. Игра разума, поглощение сознания и жизни, чужого счастья и воспоминаний, ярких образов, оставшихся в сознании, словно бесчисленные фотографии. Он был слаб, но умен». Силу же можно было компенсировать. «Кушать подано, Пит». Глаза женщины, осознавшей смысл моих слов, расширились. Из моего сознания выскочил заранее готовый к охоте Пит, набросившись на закричавшую женщину. Моя тень ожила, сковав ее, не дав защититься. Послышался смех инопланетного чудовища. Знание нарисованной женщины, ее понимание мира, тайны, что хранило ее сознание – имена и образы тех, кого мне нужно поймать для победы света над тьмой, символы и уловки, которые она использовала. Что-то в глубине затонувшей души, создавая волны в пространстве, засмеялось. Свет победит, и лишь я решу, что свет, а что тьма. Прискорбно. Я допил сладкий кофе, какое-то время смотря на бездыханное тело мертвой женщины. Довольный извращенный слуга услужливо вернулся внутрь моего сознания, тут же наградив столь ценной информацией. Перед глазами пронеслась бесчисленная информация тайны черно-белого мира, которые помогут мне как можно быстрее раскрыть дело. На лицо, вопреки правилам, вылезла широкая улыбка. «Насрать на правила и условности», – сквозь силу проговорил я. Картина окончательно сформировалась у меня в голове и появилось полное понимание того, что я должен был сделать, чтобы окончательно уничтожить этот стереотипный сюжетец. Цель культа была в том, чтобы пробудить их бога, бога, от которого они черпают свои силы. Для культистов пробуждение бога будет значить обретение абсолютного могущества, однако по-настоящему в культе в полной мере понимают, что значит пробудить свой источник сил – лишь двое – предавшая культ мисс Андерсон и действующий глава фанатиков, прозвавший себя Морфеем. А будет конец черно-белого мира, из которого и был рожден этот маленький мир, затянувшийся сон. Как, сука, знакомо. И если мисс Андерсон посчитает такую судьбу ужасной, то Морфей загорелся идеей пробуждения. Я же понимал, теперь придя сверху, еще больше. Нуарный комикс «Дар океана» был лишь тюрьмой, вместилищем, которое приняло по какой-то причине столь странную форму и оказалось в руках подходящего по параметрам заключенного, который должен будет принять в себя после прохождения сюжета сущность твари. Это единственный способ вырваться. По-настоящему счастливый конец, но только для так называемой божественной сущности, а не стиляги. Я уже достаточно прожил в этом древе реальности, чтобы понимать, что на хороший конец можно не рассчитывать. Глобальная судьба человечества во всем древе реальности была давно предрешена. Мистер Стивенсон и я можем лишь бесконечно стараться оттягивать неизбежное, перебирая тысячи и тысячи вариантов несуществующих отражений, чтобы с шансом 1 на 1 000 000000 создать один единственный путь спасения. Путь, которым может и не существовать. Истерично захихикал. Борясь с давлением, навел револьвер на висок. Выстрел. Реальность мигнула. «Что вы задумали?» На меня уставился полный любопытства взгляд черных нарисованных глаз, таящий в себе страх неизвестности, безумный азарт и желание узнать правду, принявший облик сущности. «Ничего особого», — скромно улыбнулся я, — «лишь незначительно изменить историю, и вы поможете мне с этим, мисс Андерсон. Буду безмерно рад, если вы согласитесь составить мне компанию». «Вы стали вдруг таким джентльменом, тень?» – промурлыкала довольно женщина. «Хотите, чтобы я помогла вам найти детектива, сэр?» Моя скромная улыбка стала чуть более лукавой и извиняющейся. Мои глаза, как две искры в густой тьме, излучали загадочность, словно старинные свитки, хранящие древние тайны. Взгляд проскользнул по пространству. Моя сила отступала, жалкий слуга так и не получит приказа. «Благодаря вам, мисс Андерсон, я уже узнал все, что хотел. Даже больше. Предлагаю отправиться в поездку». «Прямо сейчас?» – загорелись черные глаза женщины. «Прямо сейчас». Майор никогда не считал себя удачливым человеком. Всю жизнь ему не везло, и самой большой его неудачей стало то, что он увидел изнанку мира, заплатив за это собственной семьей. Последующее присоединение к совету лишь закрепило его отрицательную удачу. Его работа всегда была сопряжена с опасностью, которой он, будучи обычным человеком, практически никак не мог противостоять. Однако он всегда выживал, поднимаясь постепенно все выше и выше. Его ценность росла, а значит, становилось все меньше смертельно опасных заданий, чему мужчина всегда противился». Ведь втайне от самого себя мечтал лишь о том, чтобы какая-нибудь тварь его когда-нибудь сожрала. «Вы оказались неожиданно безрассудным, детектив». Слова черно-белого человека несли неприкрытое уважение и восхищение. Чарльзу хотелось устало вздохнуть, но он не мог. Его роль была другой. Взгляд был серьезным, хмурым, пусть и усталым. Майор не мог, как бы ни старался, выйти за определенные рамки, скованные чем-то незримым. В отличие от другого непрошенного гостя комикса, детектив не имел возможности идти против правил. «Такая у меня работа, мистер Уайт», – спокойно ответил майор. «Сигары не найдется?» «Конечно, детектив». Библиотекарь, внешне спокойный, интеллигентный мужчина средних лет, без лишних вопросов достал сигару и помог ее закурить. Сам Чарльз был скован и не имел возможности как-либо сопротивляться. Вероятно, это было его последнее дело, после которого он сможет уйти на покой к семье. Эта мысль его даже успокаивала. Правда, как казалось майору, в этом проклятом мире даже после смерти его не ждало ничего хорошего. Или он уже не в этом проклятом мире, а в другом. Впрочем, для Чарльза это имело мало значения. «Что будет дальше?» — все тем же тоном спросил майор. «Не был я вам нужен, вы бы меня уже давно убили». Городской библиотекарь слабо засмеялся, медленно похлопав в ладоши. Черная тень сзади него будто сгустилась. Детектив быстро подметил эту особенность. У людей внутри странного комикса была странная артистичность. Они любили строить порой абсолютно лишние и неуместные обороты, многочисленные паузы, считая это чем-то нормальным и привычным. Ведут себя словно надменные заигравшиеся англичане. Чарльзу в который раз хотелось поморщиться, но он не мог. «Вы действительно лучший детектив города, мистер Харрисон. Я восхищаюсь вашей проницательностью. Признаться», словно пытаясь извиниться, склонил голову библиотекарь, «изначально я не планировал оставлять вас в живых, но один звонок изменил все. Судьбу не вас, но целого мира. Вы даже не представляете свою ценность. Путеводная звезда, свет в вечной тьме». И вновь майору хотелось вздохнуть. Это была не его фамилия, его лицо, но не его судьба. «Избавьте меня от этих подробностей». «Как пожелаете, проводник», – сделал небольшой поклон библиотекарь. Он уже собирался уходить, но тут раздались выстрелы, крики. Они продлились совсем недолго. Гнетущая тишина наступила практически мгновенно. «Ночной нарушитель», – потемнело лицо нарисованного библиотекаря. «Мне очень жаль, детектив. Подождите меня совсем немно...» Мужчина только успел подойти к двери, как на ней сгустилась тьма. Культист, не обладая сверхъестественной ловкостью или реакцией, только и успел что удивиться, как прямо из тьмы ему в голову прилетел абсолютно бесшумный выстрел. Тело, изливая черную кровь, с громким звуком упало. В посеревших глазах библиотекаря навеки застыло удивление. Из тени вальяжно, показательно, медленно вышла бесцветная фигура, уже знакомая как детективу, так и непосредственно Чарльзу. Как бы тварь ни выглядела, Чарльз уже успел достаточно хорошо ее изучить, чтобы моментально узнать почерк. «Ты задержался, порождение бездны». Как ни странно, мир совсем не имел ничего против такого оборота, наоборот, даже поощрял. «Я по тебе скучал, мой добрый друг», – приподнял шляпу, покрытый тенью мужчина. «Разлегся, ожидая рассвета. Прискорбно говорить, но до утра еще долго, а дела не ждут». Демон артистично развел руки, и пусть Чарльз понимал, что, скорее всего, не только он был заложником ситуации. Подобное поведение и так раздражающего существа раздражало еще больше. Не передать словами, как майор жалел о том, что решил подключить к делу спокойный объект, обеспечивший головной боли столько, сколько у него не было за все годы работы. «Дела?» – нахмурился детектив. «Вот что-то, а хмуриться у него получалось отменно». «Дела, после которых ты купишь мне молочный шейк, приятель». Чарльз, видя хитрую, подлую, злую, многообещающую улыбку твари, захотел застрелиться, предварительно пустив в рожу демона целую обойму. Мэри не помнила, чтобы когда-то так много писала. Она никогда не любила писать. Ее почерк всегда оставлял желать лучшего, чего она очень стеснялась, но в последнее время она писала с таким удовольствием, с каким не писала никогда. Ее рука совсем не уставала, ее почерк был таким, будто она работала над ним годами. Мысли в голове было так много, так много. Глаза девочки сияли потусторонним светом, она ничего не могла с собой поделать. «Теперь все говорят, что я самая-самая красивая, и никто не может меня обидеть, и все считают меня самой-самой умной. А еще мне всегда везет, и папа перестал пить. А еще...» Вид девочки незаметно для нее изменился. Свечение становилось сильнее, черты лица менялись. Она вносила в себя все больше и больше изменений, искажая себя все больше и больше. На улице она слышала восхищенные возгласы ее поклонников, доносились рыдания и извинений тех, кто ее обижал. Им было так стыдно, что они сделали, как они могли ее обижать, как... Теперь они не могут погладить ее единорогов, единороги чувствуют тех, кто ее обижал, и никогда к ним не подойдут. А это ведь единороги. Что еще? «Твоя семья всю жизнь мечтала о достатке», – мягко напомнил голос в голове. Этот голос был совсем таким, каким был у покойного дедушки Мэри. Он единственный, кто за ней по-настоящему следил. Ее мама постоянно пропадала на работе, отец много пил. После его смерти они совсем разленились, поэтому каждый раз, когда слышала голос дедушки, наполнялась странной мотивацией продолжать. «Точно!» Девочка принялась быстро-быстро меж строчек вписывать новые и новые детали. Беспорядочный, пусть и красивый почерк вселял подсознательную тревогу. Каким бы идеальным он ни был, любой, кто захотел бы прочитать его содержание, пришел бы в ужас. Стоило ей дописать, как к ней в комнату моментально забежал широко улыбающийся отец. Здоровый, счастливый, красивый, он выглядел прямо так, как помнила его Мэри, когда была маленькой. Ну, то есть, совсем маленькой. «Мэри, пойдем скорее, я купил билет в лотерею, у меня хорошее предчувствие». Мэри уверенно кивнула, сжав ручку в руках. Вместе они отправились в гостиную, включив телевизор. Большой, большой, почти на всю комнату. Это было практически первое, что пожелала девочка. Стоило им сесть в диван, как с работы тут же пришла мама с большим-большим клубничным тортом, ее любимым. «Я дома!» – воскликнула жизнерадостно женщина. Обычно мама приходила поздно, она всегда выглядела очень грустной и усталой. Мэри сделала ее более счастливой, чем очень гордилась. Уже вместе они сели смотреть телевизор. Мэри все еще чувствовала грусть из-за того, что с ними не было дедушки, но голос в голове обещал ей, что если она хорошенько постарается, даже дедушку получится вернуть. Пока что она все еще была немного ограничена в своих желаниях, но с каждым новым запросом и изменением ручка голосом дедушки говорила, что может все больше и больше. В огромном телевизоре на Мэри уставились два улыбающихся ведущих, молодой мужчина и женщина. Рядом с ними было большое колесо удачи. «Джон, не могу поверить, что этот день настал!» «Я с тобой полностью согласен, Бритни!» Насквозь фальшиво хохотнул Джон. «Розыгрыш миллиона долларов! Какой волнительный момент, Бритни! Кто же победит? Возможно, малышка Мэри!» «Не будем оттягивать этот волнительный момент, Джон! Крути колесо, и пусть победит малышка Мэри!» Фальшивая экспрессия ведущих и странный задний фон нисколько не смущали девочку, как и не смущал тот факт, что внутри телевизора цвета были непривычно мрачными. Мир вокруг нее был ярким и насыщенным, когда внутри телевизора практически бесцветным, гнетущим. Сердце Мэри забилось быстро-быстро, колесо закрутилось, казалось, оно крутилось целую вечность, но когда оно остановилось, ведущие, не сговариваясь, неожиданно закричали: «Мэри! Победила малышка Мэри!» Мэри вместе с родителями счастливо закричали. Ведущие, казалось, в этот момент наблюдали за происходящим, насквозь фальшиво улыбаясь. Уже когда Мэри собиралась выключить телевизор, мужчина-ведущий неожиданно сказал: «Готов ли ты к последствиям своих действий?» «Готов». Ведущая только и успела что открыть рот, желая что-то сказать, но девочка, неожиданно потеряв интерес, взяла и выключила телевизор, задумавшись над тем, что будет делать дальше. В конце концов, она хотела сделать еще так много всего. Город продолжал с сумасшедшей скоростью меняться, превращаясь во что-то страшное. Изменения становились все более глобальными, постепенно доходя до коллапса. Коллапса, который столь сильно нужен был истинному виновнику происходящего. Глава 25. «Сегодняшний день – хороший повод выйти из берегов каждому из своих, потому что всякий человек – океан, и глупо всю жизнь искренне считать себя лужей, пусть даже самой глубокой и непросыхающей в микрорайоне». Макс Фрай, случайная уместная цитата из интернета. Хмурые и полные любопытства взгляды. Они были направлены на меня, словно я был главной путеводной звездой этого черно-белого представления. На лицо сама собой вылезла короткая усмешка. Осанка оставалась идеально ровной, не давая мне ни единого шанса сгорбиться. Моя роль подлеца получала удовольствие от осознания своей важности, на что моя не менее подлая тень лишь злобно посмеивалась. «Богатый, ничтожный Джон Смит». Его цель была в том, чтобы стать ступенькой на пути истории, того, кто должен был показать изнанку прогнившего мира. И он стал. Однако совсем не так, как должен был. Важно ли? Моя улыбка стала чуть более широкой и злой, невидимое давление усиливалось, приближая конец моего нахождения здесь. Я мог бы полностью соответствовать роли, тогда все прошло бы спокойнее и легче. Увы, увы. Каждая минута нахождения в месте, которое целенаправленно промывало мне мозги, бесила меня все больше и больше. Было бы, сука, странно, если бы не бесило. Вместе же с тем, чем больше я противился влиянию мира, тем сильнее чувствовал, что промыло мне мозги, в том числе и нечто иное. Я знал об этом, помнил, но будто намеренно игнорировал. Поудобнее устроившись на сиденье, выглянул в окно. Черный автомобиль скользил по еще мокрым после дождя дорогам. Однотонные фасады зданий, словно мазки кисти, терялись среди света и тьмы. Огонь фонарей беспокойно сверкал на лице города, будто звезды, что потеряли свой путь в туманной пустоте. Таинственные тени проносились мимо, словно мимолетные образы будущего. В этом есть свой шарм. «Выглядите задумчивым, тень», — улыбнулась сладко миссис Андерсон. «Размышляете о красоте ночи?» Сидевший рядом с дерзкой черно-белой женщиной детектив фыркнул. «Вы слишком легко поддались его чарам, мисс Андерсон». «Я археолог, детектив», – обворожительно улыбнулась мисс Андерсон. «Загадки прошлого, тайны былого – в этом есть своя красота. Разве вас не интересует ваш добрый друг? То, как он мыслит и о чем думает, какие тайны сокрыты в его душе?» «Добрый друг», – зло ухмыльнулся Чарльз. «В мире нет чернее души, чем душа мистера Фишера». «Мистер Фишер?» С нешуточным любопытством пробормотала женщина, пытаясь увидеть во мне отражение истинной бездны. «Случайность или знак?» Я отвлекся от разглядывания черно-белых видов. Город оставался позади. Мы отправлялись дальше во тьму, где не было места лучам ночных фонарей. Превратности неотвратимой судьбы. Любопытство черно-белой женщины и не думало затихать, лишь разгораясь. «Ваше предназначение, цель?» «Вынужденное хобби, мисс Андерсон. Мое предназначение – сторонний наблюдатель, атлант, создатель и несоздатель, существующий и несуществующий в глубинах океана Атлантиды». Женщина задумчиво наклонила голову. «Она хотела изучить меня, и меня это совсем не отталкивало. Моя женщина, как настоящего подонка, должна быть нема, покорна и красива, отражать и принимать мою внутреннюю тьму, давая затонувшей душе успокоиться». Вместе с тем это совсем не значит, что я не хотела чего-то другого. Яркого, взрывного, немого и вместе с тем говорящего. Лишь на миг. Одним словом, бабник. Вы полны загадок, тень. Его загадочность лишь безумие, фыркнул детектив. Это ли не загадка, полный тайн, детектив? С жаром воскликнула женщина. Вы должны были раньше сказать, что знакомы с изнанкой мира. Мой добрый друг не на шутку был задет словами информатора. Его взгляд стал мрачнее ночи, кулаки сжались, глаза нехорошо загорелись. «Это, говорите вы, поклонница магии, последовательница культа?» «Будь я последовательницей культа, мир давно был бы уничтожен», – лукаво ответила женщина. «У каждой уважаемой женщины должна быть своя личная история, детектив». Я довольно сощурился, понимая, что вновь настал мой час. «Ваш коллега по исследованиям все еще должен скучать по вашей ласке, мисс Андерсон». Глаза женщины расширились. Моя улыбка стала шире, перед глазами услужливо появились образы былого. Истинный подлец джентльмен бы промолчал, использовал знания для себя, но я лишь фальшивка, взрослый ребенок, которому лишь еще предстояло вырасти. «У вас занимательное родимое пятно на спине, точно такое же, как и у вашей заботливой тети, мисс Андерсон. Вы не любите солнечную погоду, через месяц у вас день рождения, но вы давно не отмечаете его. Вы идете против бога снов, но при этом активно используете его силу, чтобы продлить свою молодость и красоту. Особенно вы любите... Прошу вас, достаточно», – взмолилась осознавшая положение женщина. «Вы позорите меня ради Мэри». Мой добрый друг широко улыбнулся, в его глазах вспыхнул мстительный блеск. «Грозный прием использовать Мэри, мэм. Продолжай, демон, добрый друг». Я, на миг нахмурившись, естественно, продолжил. Показательно игнорирующий наши разговоры пожилой водитель, единственный носитель кусочка света в непроглядной тьме, заслуживал отдельной похвалы за свой интеллект и тактичность. В какой-то момент, когда мисс Андерсон больше не могла от нас ничего скрыть, наш путь вывел нас в лес. Этот лес отражал всю изнанку мира. Темные ветви деревьев, обрамляя наш путь, создавали плотную стену из затемненных силуэтов. Мрак в лесу был плотным и живым, создавая собственную атмосферу загадок. Тишина становилась столь густой, что казалось, будто она могла замедлить само течение времени – Лишь слабый свет луны, проникающий сквозь листву, раскрывал частичку таинств этого места. Мы ехали прямиком в их главное логово, усыпальницу заключенного черно-белой тюрьмы. Мисс Андерсон прекрасно знала, где поджидает своего часа спящий бог, но действовать она не могла. Как светлячок, что смотрел на горящее пламя, она понимала, что сама не справится. Мисс Андерсон хотела играть от обратного, использовав ключ, детектива, без которого ритуал пробуждения невозможен. Сюжет требовал баланса. «Что-то не так», – неожиданно сообщила мисс Андерсон. «Я чувствую это». Ее взгляд стал встревоженным, она начала озираться, будто мышка, почувствовавшая кошку. Не прошло и минуты, как мой личный телефон зазвонил, окончательно нарушив симфонию ночи. «Черти драли мистера Стивенсона, какая симфония!» Удивленно хмыкнув, я достал телефон, смотря на незнакомый номер. Его не могли знать простые смертные, это было очевидно. «Не вмешивайтесь», – сорвалось с моих губ, после чего я ответил. «Эта партия будет за мной, мистер Фишер». Спокойный мягкий голос, раздавшийся из трубки, мгновенно оборвался длинными гудками. «Сэр, что-то впереди!» Пожилой водитель, точно следуя своей роли, увидел проблемы в самый нужный момент. Среди тьмы черно-белого мира загорелись яркие белые глаза невиданного создания. Черно-белый мир поплыл, будто мы оказались в настоящем кошмаре. Правда же была в том, что весь этот мир и был кошмаром. На миг время будто остановилось. «У тебя ведь есть план?» – практически прошептал детектив. Я не стал отвечать. Не прошло и секунды, как кошмар, неслышно зарычав, поглотил нас вместе со всем лесом, размыв черные краски, словно вся наша поездка была обычным сном. Вместе же с деревьями размылись и наши образы, отправляя в царство сна. Встреча с главным злодеем истории – это всегда событие. Хочется сделать его уникальным, запоминающимся, чтобы действительно пугало до усрачки и заставляло верить в то, что даже главный герой истории не бессмертен. Когда же речь заходит про нуарщину, особенно важна таинственность, концентрированный пафос, крутость и стиль. Медленная подводка, несколько ранних встреч, чтобы каждый проникся тем, какой страшный злодей пытается победить героя. К сожалению, с моей стороны был сделан максимум того, чтобы все сломать. Одну часть я беспардонно пропустил, не имея ровным счетом никакого отношения к истории, когда вторую, ее у человека напротив меня и не было. Правда, в каком-то смысле это и была наша первая встреча, которая должна стать финальной. «Белые или черные, мистер Фишер?» Наверное, так археолог и должен выглядеть, скромный, немного зажатый. Он собой воплощал само умиротворение. Пусть он и прозвал себя Морфеем, на самом деле его звали Томас Холл. Самое обычное имя для главного культиста, обладателя сверхъестественных сил, который хочет пробудить ото сна Бога, совсем не подходит. Именно таким мисс Андерсон Томас и запомнился, но я и подумать не мог, что образ, оставшийся в голове, окажется настолько объективным и настоящим. «Я могу нормально мыслить», – удивленно констатировал я, не чувствуя влияния комикса. «Можешь сам выбрать сторону, Томас». «Как пожелаете», – спокойно кивнул мужчина. «В таком случае я буду за черных. Прошу, сделайте свой ход». Я не спешил делать ход, вместо этого лениво развалившись на бесцветном стуле. Окружающее пространство все еще оставалось нуарным, как и человек напротив меня. Но мое тело приобрело цвет, обрело полноценную физическую форму, потеряв нарисованный стиль. Чем-то эта комната напоминала небольшую тюрьму, строго ограниченное серое, расплывающееся в углах пространство – небольшой скромный серый столик по центру, стулья и, в принципе, не считая шахматной доски с фигурами, все. Входа или выхода здесь не было. «Мы в чужом осознанном сне, сэр», – раздался в голове голос не менее интеллигентного нового подчиненного извращенца. «Ваш ручной инопланетный монстр и тень сейчас заперты в своих снах, с людьми все должно быть хорошо». Кроме того пожилого человека, его сознание потухло. Моя сила здесь сильно ограничена, я не уверен, что смогу вам помочь, мистер Фишер. Успеется, говорил же, не вмешивайся. Как же удачно он попал под мой патронаж. Вопрос лишь в том, водитель это за что? Идеальный же слуга был. «Мы во сне», — повторил беззаботно запитом я. «Пространство поплыло, или, правильнее сказать, посыпалось. Зыбучее место слишком эфемерное, сон не подчиняется законам материи, в нем не было тех ограничений, что были за пределами сна. Все ограничения создавало лишь сознание владельца сна». «Истинно так», – кивнул главный злодей нуарного комикса, убрав в никуда одну из фигур. «Вы попали в мою ловушку, мистер Фишер. Ваш ход». Я лениво взял в руку белую фигуру, покрутил в руке, поражая зрителя своими финтами, после чего беззаботно сделал затяжку сигареты. Абсолютно фальшивый, без какого-либо аромата или привкуса, даже чувства секундного успокоения и облегчения не было. Шахматы в моих руках уже не было. «У вас интересные фокусы», – признал очевидное я, наполнив комнату фальшивым дымом. «Но это всего лишь фокусы, приятель, уж мне ли не знать?» Интеллигентного вида мужчина поморщился. Для него мои действия были чуждыми, слишком грубыми, лишенными показной красоты и образности, возвышенности. Он был ограничен средой, в которой родился и вырос, и так чудо, что он выходит за рамки. Ставлю сотню вечно зеленых моего большого босса, что главный злодей комикса даже осознать сейчас не может то, что у меня был какой-то цвет. Я для человека напротив, рожденного во сне тюрьмы могущественной твари, был во всех смыслах существом из высшего измерения. Любой фокус для незнающего – настоящая магия, полная таинств и чудес. Прикрыл глаза археолог, убрав еще одну фигуру. Отовсюду заиграла музыка. «Скрипка. Должен признать эффектно. Жаль, мне никогда не нравилась скрипка». Шкодливо захихикав, показательно щелкнул пальцами. Игра на скрипке сменилась таким криком, будто эту скрипку кому-то пытались засунуть в заднее отверстие. Крики оказались настолько громогласными и визгливыми, что владельцу сна пришлось экстренно убрать любые лишние звуки. Он мог быть владельцем сна, но мои желания все равно имели приоритет. Как того, кто имел лом в виде психической энергии, как того, чье сознание было более сильным и структурированным, как того, чье восприятие было не так ограничено и сковано законами. Ведь все законы лишь у нас в голове. Подхватил черную фигуру, что превратилась в летающую бабочку, взорвавшуюся фонтаном крови. На какие-то секунды наступила тишина. «Твой ход, чувак», – лениво затянулся я. Дым выпустил прямиком в лицо порядком помрачневшего черно-белого археолога. «Вы можете задаться вопросом, как я узнал про вас, грубый гость», – удивительно легко вернул самообладание Томас. «Мне насрать. Кажется, я поставил шах». Мужчина дернулся, словно от пощечины. Пространство сна продолжало сыпаться. «Наш бог уже начал пробуждение, мистер Фишер. Так быстро, как я не мог ожидать в самом ярком сне». «Скорбно говорить, что в этом виноваты исключительно вы. Со всем уважением к вашей силе, тень, вы не сможете победить спящего Творца, как человек не может победить стихию». Мужчина убрал сразу несколько фигур. Я сделал очередную затяжку, удивленно вскинув бровь. «Я не понимаю, к чему ты ведешь. Меня слабо интересуют философские разговоры с тобой. Как и договариваться, я с тобой, Томас, тоже не намерен. Я не из тех рыбаков, кто общается со своим уловом. Тем более не из тех, кто его так просто отпускает». Молча скинул все шахматные фигуры, не только свои, но и его. Атмосфера вдруг стала тяжелее. Тени зашевелились, бесцветный мир начал сыпаться и вместе с этим плыть черно-белыми красками. «Видит Бог, я мог этого ожидать. Вам придется подождать здесь до окончания пробуждения», – поднялся со стула мужчина. «После вас будет ждать встреча. Вы, может, попро...» Голова Томаса взорвалась. Уставившись на ошметки, напрочь игнорируя запах черной крови и кишок, сделал затяжку. «Провел в нуарном комиксе не больше дня, такое чувство, будто целый год. С головы будто гирю сняли». «Бывает сбежать, не сомневаюсь, что у вас это получится. Это ваша личная тюрьма». Раздавшийся сзади меня голос черно-белого человека меня совсем не удивил. Я лениво повернул голову, словно хозяин положения, уставившись в бесцветные глаза нуарного археолога-культиста. Мир перестал дрожать, стабилизировавшись. «Это все?» Томас степенно кивнул. «Тогда что ты здесь еще делаешь, подстилка твари?» Вежливо поинтересовался я. Для нуарного злодея моя речь оказалась во всех смыслах слишком разрушительной. Не став больше ничего говорить, таинственно промолчав, решил оставить тайны ночи при себе или что-то типа того. Он исчез, оставив меня в этой клетке одного. Практически одного. Пит все это время был рядом, готовый в любой момент показаться. И он показался, медленно выгибаясь, начал пролазить прямо через угол в стене. Со стороны это смотрелось настолько неестественно и мерзко, насколько это вообще возможно. Раздавались чавкающие звуки, ломались и восстанавливались кости, промелькнуло десятки вспышек, прежде чем тварь умудрилась полностью добраться до меня. «Я здесь, мистер Фишер». «Мог и не уточнять, я вижу», – скептично приподнял бровь. Столик с шахматной доской исчез, появился телевизор с каким-то очередным ситкомом. Я его даже узнать не смог. В любом случае, это не так и важно. Лениво развалился, но не на стуле, а уже на нашем домашнем диване, чувствуя, что просто хочу немного отдохнуть и подумать. «Сэр?» Удивленную тварь я проигнорировал, просто позволив себе погрузиться в десятки и сотни различных мыслей. В частности, в мысли о том, что мне что-то промыло мозги еще до попадания в комикс, что-то усиленно не давало мне поймать себя на нужные мысли, и сейчас я чувствовал, что у меня появилась возможность хотя бы немного подумать. Это же нечто очевидное, находившееся прямо под носом, то, о чем я знал и все прекрасно понимал, словно раздражающая чесотка на краю сознания». «Бритни, проклятие, как ты собираешься искать свою сумочку, отправившись в какую-то подворотню в другом конце города?» Закадровый смех, насквозь фальшивый, лишенный искренности и эмоций голоса. «Джон, я просто хотела найти тихое место, где могла бы лучше подумать». Закадровый смех стал сильнее. «Думать? На тебя напали грабители, Бритни, черт возьми, если бы я не пришел, ты бы могла пострадать. И что ты тогда предлагаешь?» Фальшивый женский всхлип резанул слух, но это совсем не смутило громкий закадровый смех. «Для начала вернись домой, черт бы тебя побрал. Все уже от твоей пропажи с ума сошли, тебе еще успокаивать всех придется». «Ах, ну что потом?» Мужской голос насквозь фальшиво протянул какой-то нечленораздельный звук. «Попробуй нарисовать что-то или кого-то, кто тебе нравится». «Что? Как это поможет мне найти сумочку?» «А я откуда знаю, почему ты начинаешь думать только за своими каракулями, дура?» «Это не каракули!» Закадровый смех стал особенно громким и заливистым. Я медленно открыл глаза, уставившись на декоративный телевизор, в котором прямо на меня смотрели две фальшиво улыбающиеся фигуры, и сам против воли широко улыбнулся, в отличие от них искренне. Истерично засмеялся, пугая нового протеже. «Кто бы эти уродцы ни были, они были кровно заинтересованы в моем благополучии. Жду не дождусь полноценной встречи. А она будет, в этом я был уверен». Поднялся с дивана, размяв шею. Абсолютно бесполезное действие, но психологически легче. Мечта клаустрофобов стала полностью пустой, лишившись любого намека на декорации. «И что мы будем делать, мистер Фишер?» Осторожный вопрос уродца заставил задуматься над теоретической возможностью вырваться отсюда силой, однако этот вариант я отмел. Попытка показала, что, несмотря на некие права, полноценно выбраться я отсюда не мог. Другие миры были словно отрезаны от меня, само пространство ощущалось монолитным и просто не поддавалось моим приказам, стараясь я или нет». «Скорее надорвусь, чем что-то сделаю. Пит же все это время был скорее внутри моего сознания, нежели чем-то снаружи, из-за чего и смог протиснуться сюда. Выбраться он уже не сможет. К несчастью для остальных, для меня практически всегда существовал запасной выход. К сожалению, придется вновь окунуться в это нуарное дерьмо, но, к счастью, я хотя бы смог немного передохнуть. Признаться, даже немного жаль стилягу, у него такой возможности не было. Решено». По возвращению отдам один свой молочный шейк ему. Интересно, поймут ли эти что они донесли до меня подсказку? задумчиво пробормотал я. Мой протеже удивленно уставился на пушку в моих руках. «Я не до конца понимаю вас, мистер Фи!» Навел пистолет на висок, выстрел. Реальность мигнула. Все вновь окрасилось в черно-белый. «Что-то не так», – неожиданно сообщила мисс Андерсон. «Я чувствую это». «Вам не о чем беспокоиться», – успокоил добрых друзей я, достав телефон из-за пазухи. «Слуга, останавливайся, нас уже ждут, дальше мы пойдем пешком. Отправляйся домой сам». «Слушаюсь, сэр». Водитель, извечный слуга тьмы, был покорен и учтив. Остановившись прямиком посреди дороги, он не задавал вопросов, он не сомневался в моих указаниях. Не мог себе позволить, если хотел сохранить покрытую мраком жизнь. Другая сторона на конце трубки ответила практически мгновенно, совсем не ожидая, что тьма постучится к нему в дверь раньше. Не собираясь вести светские беседы, сказал лишь: «Эту партию ты уже проиграл, Томас. Твой спящий бог не сможет осветить тебе ночную дорогу». С улыбкой подлеца, освещаемый светом луны, пробивающимся сквозь листву черных деревьев, положил трубку. Дул сильный ветер, краски мира плыли, где-то вдалеке уже чувствовалось приближающееся нечто. Финальный акт истории черно-белого мира начался. «Святая Мария, я уже скучаю по той коробке».